Теперь этот вопрос, мне кажется, выяснен. Остались другие. Как составляются такие коллекции? Откуда берутся их карточки? Какую работу над ними ведут? Тут нам придется принять в расчет, что, как мы уже говорили, все это может меняться в зависимости от того, с каким именно словесным материалом, с какими потоками могучей реки русского языка мы имеем дело, какую ставим перед собою цель.